Оно не оно, тот еще вопросец. Получается, если оно, то я практически в режиме прямой трансляции сплю и вижу, тонут люди. И что, куда бежать, где караул кричать? Нервы натянуты до предела. Мне теперь, что всю западную и российскую прессу перечитывать? И что мне это даст? Моральное удовлетворение сбывшегося факта? У меня сложились две основные версии. Первая, в снах я, как провидец, вижу ближайшие яркие события. Вторая, более фантастическая, неизвестные силы вложили мне в голову сведения о событиях в будущем и знания подсознательно проявляются во сне, а уже оттуда приходят воспоминания, как только наяву я сосредоточусь на какой-либо проблеме или каким-либо образом активирую подсознание, прочитаю, увижу или услышу, что-либо связанное с событием или намекающее на него даже косвенно, как с этой газетой. Первый сон приснился в вискулях, когда осознал себя с напрочь отбитой памятью, так как для меня по-прежнему покрыто тайной все, что происходило до 7 декабря. Целую неделю мне каждую ночь снится что-то подобное, я уж думал просто схожу с ума, тут и беспамятность в строку. Походил по зданию правительства, смотрю на следующую ночь вторую серию кино, со штурмом Белого дома спецназа Мальфы. Зашибись. Когда? Почему? Уложенные мордой в пол депутаты. Куча в торопях брошенного бесхозного оружия по углам. Где взяли? Вопрос. В булочной не купишь. Хорошие бандформирования. Верховный Совет Российской Федерации. Страшно подумать, если все, что снится, правда. Еще занимательнее, если все вымысел моего больного мозга. Зато жить буду весело. Даже в дурдоме. Непонятные куски аналитических записок с такой информацией, что хоть стой, хоть сразу в гроб. Некоторая информация, как спусковой крючок для проявления воспоминаний. Прочитал 10 декабря обзор МИД по Югославии. Снится ночью бойня в каком-то поселке. Группы вооруженных мужиков, затянутых в камуфляж, врываются в дома, выбивая прикладами двери. Расстреливают всех, кого видят, мужчин, женщин, бросающихся на защиту, детей, путающихся под ногами. Кто кого бьет, непонятно. Трупов горы. 13 декабря узнаю из газет про события в Югославской Серебрянице. Связаны события с моим сном или нет, непонятно, но очень на то похоже. Поразмышлял на следующий день о причинах конфликта, прикинул, к чему может привести дальнейшее развитие событий. Сценарий распада страны в Югославии написан как под копирку со сценария развала Советского Союза. Запросил уточненную информацию у Рыжкова. Поразмышлял, заполучи. Следующей ночью показали вторую серию, причем уже с более подробной информацией с датами и событиями эскалации конфликта и его последствий до 2005 года. Как Югославию стирают бомбардировками с лица земли, уничтожают инфраструктуру, мосты, заводы, электростанции. Здесь подсознание оторвалось, наверное, за счет конкретной привязки по информации МИД. 3 месяца в 99-м году вся авиация НАТО будет утюжить многострадальную страну. Воинские контингенты 12 стран НАТО разместятся на 59 базах вокруг Сербии. Всего более 1200 самолетов. Только на аэродромах Италии разместится 500 с лишним бомбардировщиков, штурмовиков и разведчиков. 3 авианосца, 6 ударных подводных лодок, 2 крейсера. Палубной авиации 100 самолетов, плюс на кораблях 250 крылатых ракет. Введут в Македонию 8 тысяч военнослужащих войск НАТО, в Албанию 12 с половиной тысяч, в Боснии и Герцеговине еще 50 тысяч, обложат по кругу. Но провести сухопутную операцию провести не рискнут, чувствуют жопой, что огребут по самое не балуйся. 24 марта стартует операция «Союзная сила», начнутся бомбардировки и ракетные удары. За неполных 3 месяца авиация стран НАТО совершит 35 тысяч боевых вылетов, сбросит 20 тысяч тяжелых бомб, выпустит 1300 крылатых ракет. Результатом будет 1700 человек погибших, 10 тысяч раненых, 200 тысяч беженцев сербского населения. Разгромят более 200 промышленных объектов, объектов жизнеобеспечения и инфраструктуры, 82 автомобильных и железнодорожных моста, 40 тысяч домов. Нанесенный материальный ущерб Югославии, по подсчетам НАТО, 1 миллиард долларов. С противной стороны погибнет 2 военнослужащих сил коалиции, потеряют 2 самолета, из них 1 невидимка F-117А, 7 беспилотников и около 40 крылатых ракет. Ну и попадают как бы сами собой несколько вертолетов. Один штурмовик потеряет двигатель, но приковыляет своим ходом на аэродром базирования. Живучий скотина. Любой источник информации. Заметка в газете, докладная записка на любую тему, встреча с КМЕМ либо как спусковой крючок. А если я сам заинтересовался какой-либо темой, тут механизм сложнее. Сперва сон, иногда и не один. Если случается оказия и совпадает окружающая действительность с предыдущими видениями, потом такие же всплывающие комментарии. Пояснил, так что сам ничего не понял. И так каждую ночь. То самолеты падают, то землетрясение, то непонятные войнушки-пострелушки в горах и пустыне, вымершие поселки, дома и заводские цеха с выбитыми стеклами. Только гложет меня постоянно сомнение. Эти сны, они пророчества, или что другое. Ну, были в мире всякие мессинги, будут ельцины, да и ладно, пригодится. Но разве бывают пророчества с точными датами, количеством жертв и подробным анализом событий? Обычно пророчества туманны и загадочны, предоставляют возможность самому пророку или его активным почитателям и исследователям сослаться на то, что не так расшифровали, если не сбылось, или назидательно указующе обвинять, а я предупреждал, я вам намекал, прямым текстом говорил, а в моем случае, здесь, наоборот, события как будто вспоминаются, да, как будто заметка в газете или на экране, только, что за телевизор из передачи газет, события видятся, как уже давно прошедшие, с пыльным налетом забвения, какой-то тоской и неудовлетворенностью, обида и сожаление. И как это понять? Кто-то из будущего транслирует мне в мозг давно минувшие события. Зачем? Какой смысл? Ведь должна же быть цель, изменить ход истории, например, хотя это слишком глобально, или предотвратить, а если не получится предотвратить, то предупредить людей, а может более приземленно, выиграть в лотерею, найти клад, газетные статьи, кадры кинохроники, падение самолета. Спас мой рассудок обычный глобус. Как-то раз придремал в обед в комнате отдыха, приснился сон с падением самолета ужасающе правдоподобно, хрясь, взрыв и обломки роем летят в направлении движения, расходящимся конусом, снопом металла и огня, а потом, части самолета, раскиданный багаж, разбитые вдребезги чемоданы вперемешку с фрагментами тел, отдельные пальцы, исковерканные кисти рук, ног, просто какие-то мясные обрывки. Подскочил с диванчика в ужасе и, матерясь, бросился в кабинет. На глаза попался глобус, стоящий в книжном шкафу со стеклянными дверцами. Меня как притянуло. Открыл дверцу, взял глобус, крутанул, а когда тот остановился перед глазами, вот он, Гетеборг. Тут и накрыло и название авиакомпании, и дата катастрофы, и количество погибших, и даже причины падения. Причем информация как будто впечатана в мозг. Прикрыл глаза и читай как с экрана. Вот с какого блин экрана, я экран только телевизора видел, да в кино, а тут так явно, в цветах и красках. Не слабо, да, я, сперва, опять согрешил на свою ущербную голову, но покрутив глобус еще несколько раз, убедился, что каждый сон имеет, так сказать, географическую привязку, пусть даже, увы, весьма приблизительную, исходя из масштаба глобуса, но раздобыть атлас с подробными картами мира труда не составило. И теперь я как заправский медиум имею свой артефакт, глобус с комплектом карт. Обхохочешься. Зато расшифровал все, что снилось в предыдущую неделю, и что за самолет падал, и кто геноцидил население и где, причем с такими подробностями, каких ни одна разведка мира не добудет. И самое главное, события снились мне еще не случившиеся. Первые сны за день, за два до события, дальше, больше, а сейчас порой на год вперед. А что будет через полгода? На столетие вперед загляну, теперь глобусы и комплект карт наши все, даже дома присутствуют. Глобус в виде грубой ориентации в пространстве, карты местности для более тонкой привязки. Больше всего мне понравилась опция с всплывающей подсказкой. Посмотрел на человека, сразу краткая и емкая характеристика, кто такой и с чем едят, стоит с ним работать или нафиг, нафиг, даже глобус не требуется. Беда только, что опция работает не с каждым, по одному срабатывает, по другим очень уж коротко, по третьим совсем пусто. И как это понимать, что я за пророк такой недоделанный? На своих помощниках тренировался, так только кроме имени, отчества и должности ничего на ум не приходит, кроме общих фраз типа «младореформаторы», причем в уничижительном ключе, до подозрений в продажности или дебильности. Но, как говорил Сталин, у меня в СССР других людей нет. А во, стоило подумать о кладе, сразу про пиратские сокровища вспомнил. На острове Робинзона Круза, Масса Тьерра, 10. В Чили нашли или найдут, черт совсем запутался, клад в пещере, на глубине 15 метров, с помощью какого-то усовершенствованного робота, сканирующего молекулярный состав почвы до глубины 50 метров. Вот ни хрена себе, это ж по объему золотой запас СССР 85 года, который Горбачев за 5 лет просрал. 800 тонн золота и ювелирных украшений инков в 600 бочках. Вот радость привалила, координат не выдали и каким образом искать, и как достать, да чтобы еще и не делиться ни с кем. В 1704 году, боцман галеры Сен-Пор Александра Сикакирк, шотландец по происхождению, поспорил с капитаном, усомнившись в прочности корыта, на котором служил. Пираты высадили по собственному желанию своего коллегу, с запасом продуктов на день, топором, котелком и ружьем с фунтом пороха. Товарищу посчастливилось прожить на острове 4 года и 4 месяца в полном одиночестве, гоняя одичавших коз, ловя рыбу и собирая урожай одичавшей репы и капусты. Корыто, видимо, все-таки потопло, так как история не сохранила о нем никаких упоминаний, кроме свидетельства Сикакирка, не дождавшегося его возвращения. Даниэль Дефо, будучи в то время купцом, вычитав о таком увлекательном приключении, в 60-летнем возрасте бросил торговать шляпами и галантереей, повстречался с Сикакирком, спивающимся в кабаках Бристоля, и ударился в творчество, результатом которого стала знаменитая на весь мир книга «Робинзон Крузо». А весь прикол в том, что за несколько лет до этого другой испанский пират Хуан Эстабан убил Эхивьера, припрятал на этом острове золотишко. И ни Дефо, ни Сикакирк даже и не догадывались, что счастье, вот оно, было так близко. И история Робинзона могла прозвучать по-другому, более авантюрно и увлекательно. В аренду, что ли, остров взять, под элитный экологический курорт, лет так хотя бы на полста. 95 квадратных километров гор и лесов, пляжик неплохой, 560 километров от побережья Чили. Можно будет до Сантьяго из Москвы самолетиком 14 тысяч километров, а дальше пароходиком или более мелким самолетиком. Заодно обкатаем нашу дальнюю авиацию. А что, идея? Пообещать построить для чилийцев соответствующую инфраструктуру, на миллиард баксов, а 9 остальных, из оценочной стоимости клада в свой бюджет, президентский. Надо только грамотный договор аренды составить, чтобы там и недра присутствовали, а лучше всего, по-тихому изъять. Но вот как, каким образом я узнал стоимость клада в 2005 году? Стоимость золота каждый год меняется, и какая она будет через 13 лет, ни один экономист не возьмется предсказать. Эй, подсознание, а поближе клада нет? Крутанул я глобус, нарочито театральным жестом, и поднес его ближе к носу. Нос указал на Индию. Мда, это называется поближе. Москва, Дели самолетом 4342 километра по прямой. Ну, по российским меркам действительно ближе. А поточнее, я открыл атлас Индии, и вот оно, счастье. 11. Итить его. В склепах храма Шри Падманабхасвами, город Тривандам, штат Керала, меня ждет сокровище стоимостью 22 миллиарда долларов. Найдут его только в июле 2011 года. Ни хрена себе прозрел. На четверть века. Подсознание, ты издеваешься? Храм в аренду не дадут. Ты, блин, в России ченить выдай. Янтарную комнату там. Золото Колчака или на худой конец библиотеку Грозного. Я в третий раз крутнул. На удачу, глобус, для эксперимента, поднеся к нему единственный имеющийся у меня указательный палец. Палец показал точку на карте площадью в 1000 квадратных километров в районе Ленинградской области. А вот это уже интересненько. Я лихорадочно полистал атлас и открыл лист с Ленинградом и областью. Что ты дурью маешься? Поприкнуло подсознание и выдало адрес. Особняк Трубецких и Рышкиных в Питере, улица Чайковского, 29. Замурованная комната с фамильным серебром, посудой, предметами Фаберже и орденами Российской империи. 2200 предметов, которые должны найти в 2012 году. Ищи и обрящешь, кладоискатель. 12. Но ты мне похами еще. Не остался я в долгу. Но интересно-то как. Я как раз в Питер собирался. Надо поднять чертежи и послать туда кого-нибудь с рулеткой перемерить все. Целую комнату спрятать, это ведь как надо постараться. А как изменить события? Как выступить в прямом эфире? Не летайте, люди, этим рейсом завтра, а то будет большой бум. Тем более мои действия, в любом случае, привнесут определенную сумятицу в исторический ход событий. Если самолет потерпел катастрофу по вине пилота, невнимательность там или плохие погодные условия, то стоит вылететь на сутки позже этому рейсу или пилот другой будет и все окей, бума не произойдет, а я обтекай. Ржать будет вся планета, повезло скажут русским, Нострадамуса выбрали в президенты. Сейчас он их выведет в светлое будущее, обойдет стороной все буераки и подводные камни. Только высунься с этим бредом, смешают с фекалиями и размажут тонким слоем. А там не за горой и импичмент, в комплекте с санаторием с мягкими стенами, или подвальной лабораторией с единственной подопытной крысой, в качестве главного экспоната для изучения. Надо придумать, как использовать имеющуюся информацию себе на пользу. Я же президент, а не медиум, поэтому и использовать эти сведения надо не для популизма, а цинично, вдумчиво, практично. А для успокоения совести делать вбросы нужной информации по стихийным событиям, например, это стоит обдумать, более предметно. Ведь знание предстоящих событий, возможность что-то изменить многого стоит. Я найду им применение. Сегодня же накатаю письмо Милошевичу. А закамуфлировать откуда я знаю про то или это? Да просто. Я президент и все, а остальные пошли лесом. Разведка донесла, мля. Надо этих разведок, десяток насоздавать, всяких аналитических центров, и все под управлением аппарата президента. Пусть добывают информацию, обрабатывают, дают рекомендации, конкурируют между собой, хранят свои источники информации в тайне, а я буду подергивать за нужные паутинки, мушек подбрасывать для подкормки. Те будут гордиться своими аналитиками и агентами, друг перед другом выеживаться у кого длиннее или толще обстоятельства и успехи, а я скромно так, в стороне постою. Так и поступим. В общем, все неоднозначно, надо пробовать, экспериментировать, целенаправленно искать подсказки и информацию. Для контроля нужно создать при моей администрации соответствующие отделы, причем по всем ключевым направлениям: внешней разведки и контрразведки, экономики, промышленности, правоохранительной деятельности, здравоохранения, образования, науки и техники. Вроде как структура министерств и ведомств, но подчиненная непосредственно мне и независимая от этих самых министерств. Вот тогда из тандема моих предвидений, работы аналитиков и спецслужб будет толк, и меня хрен куда пришьешь. В этом бедламе сам черт ногу сломит, и Америка с западными друзьями не докопаются. Я проснулся от толчка в плечо и ничего не понимающим взглядом огляделся. Заснул на рабочем месте, уткнувшись лбом в стол, доработался. Мысленно я был еще там, во сне. Я раскачивался на двухместных качелях с восхитительной девушкой. Качели взмывали вверх, замирая в верхней точке, напротив заходящего солнца, подсвечивающего ореолом ее волнистые волосы, стройную фигуру, оставляя в тени лицо. Счастливый смех. Лицо вспомнить не могу. Кто она такая? Почему у меня такое тянущее чувство потери? Вон моя женщина рядом стоит, зудит. Что ж так тошно-то, Борис? Я тебя не узнаю, возмущенно скрипела Наина. В 7 утра уезжаешь на работу, вечером возвращаешься за полночь. Ты на часы смотрел? 2 часа ночи. И так каждый день. Боря, ты уже не мальчик. Так никакого здоровья не хватит. Зая, не зуди. Я тяжело вздохнул, виновато смотря на жену. Яростно потер уши, утвердился за рабочим столом и, подперев голову рукой, продолжил. Кто сказал, что будет легко? На такой должности не выйдет покоиться на лаврах. На лаврах почивают, Боря. Да хоть возлегают, какая разница. Мне еще пахать и пахать. Чем глубже я вникаю в этот бардак, тем больше хочется удавить этого говнюка. Какого? Да Михаила Сергеевича, нашего дорогого, понимаешь. Я вскочил со стула и забегал по кабинету, развел плюрализм и демократию, узаконил спекуляцию, понимаешь. Набрал кредитов за 5 лет больше, чем за 70 предыдущих лет и все просрал, золотой запас все туда же, канул в лету. Вместо того, чтобы дать людям возможность работать и зарабатывать, дал только право торгашам продавать и покупать все, что пожелается. А эта сволочь еще невинную овечку из себя строит. Может, он просто дебил и не понимал, что творит? Жаль, что его хчписты не шлепнули. За 3 последних года новоявленные бизнесмены распродали и прощелкали все, что только можно и что нельзя. Наварили сволочи по 1000% прибыли, любой капиталист от зависти удавится. А народу жрать нечего и одеть нечего. Я сегодня по магазинам прошелся, полки пустые. Нет ни хрена. Вот скажи, как загнать этого джина в бутылку обратно, пока без последних трусов не оставили? Надо было с объявлением частной собственности думать, как создавать новую собственность, а не решать, к как поделить старую. Или это в России такая карма, только и умеют что ломать и делить. Все, Боря, все, успокойся, не грузи меня и себя, давай лучше отдыхать пойдем. Завтра опять, как подорванный, на работу умчишься. Наина резво развернулась и испарилась из кабинета, а я присел обратно за стол и задумался, как сломать эту порочную систему бездумного планирования. Вообще-то ее уже сломали, развалив союз, все планы накрылись медным тазом. Разорваны миллионы логистических связей между производителями, поставщиками и потребителями. Если дать на откуп предприятиям самим налаживать потерянные связи, то половина из них развалится. Сегодня министр промышленности докладывал, что все предприятия, расположенные в бывших союзных республиках, приостановили отгрузку продукции, требуя за нее валюту. Одновременно бывшие братские продолжают за рубли скупать и вывозить продукцию наших заводов и фабрик. За что браться в первую очередь? Да за все. Одно цепляет другое и все первоочередное. Все. Стоп, отдыхать, завтра думать буду, а то мозги уже кипят. 19.12.1991 г. На часах 00:30 ночи, а у меня ни в одном глазу. Сижу в своем кабинете и размышляю о великом. Вообще, падение то ли с кровати, то ли с табурета в кухне благоприятно отразилось на моем здоровье. Наина забеспокоилась, я раньше работал по 3-4 часа в день, а теперь мне на сон столько хватает и никаких последствий перенесенного недавно инфаркта. Врачи осмотрели и в шоке, такого не бывает. Ну, вот же я, значит, бывает. А с другой стороны, эти странные сны пророчества, авиакатастрофы, землетрясения и цунами, цифры жертв с конкретными датами. Только засну, через час просыпаюсь в кошмаре, беру ручку и записываю в торопях, пока сон не развеялся и в памяти еще держится информация, лихорадочно накручивая глобус для географической привязки. Скоро, очень скоро я должен получить очередное подтверждение, что означают эти сны. 22 декабря должен разбиться самолет в Германии 13, и если это правда, то 30 человек будет на моей совести. Потом 29 декабря упадет самолет на Тайване, хотя я уже и не сомневаюсь, да почти не сомневаюсь, но, 7 раз отмерь, для чего мне эта информация, если как для человека, то надо сделать все, что можно, чтобы предотвратить, если как для правителя, предмет торга и получения каких-либо дивидендов на политической арене, как тошно, лучше бы эти сны были неправдой. Но ведь по закону подлости есть цель в этих снах наверняка. Мучиться недолго осталось, скоро узнаю, в дурдом мне пора на постоянное место жительства или мне кем-то и для чего-то это дано. Вот уже 2 недели как я потерял память, но такое ощущение, что все-таки я это не я, в смысле не Ельцин. С одной стороны, вроде все знакомо, куда ни посмотрю, с кем ни встречусь, вроде я и Ельцин, понимаешь, рожи кругом знакомые, а как зовут, не каждого вспоминаю. Кого-то как Чубайса морду рыжую, сразу, других, фамилию знаю, а в лицо не помню, некоторых напрочь забыл. Только секретарь помогает неосознанно, тем, что без предварительного доклада никого не запускает. С другой, ну не мое это, понимаешь, говорить говорю, чтобы из образа не выпасть, а внутри ощущаю себя артистом погорелого театра. Ну не бывает такого, мозги куда-то переместились или сознание попало в другое тело. Хм. Как подумал про попало, так всплыло слово «попаданец». Интересно, кто такой попаданец? Надо поинтересоваться ненавязчиво, чтобы не вызвать ненужных вопросов и подозрения, только вот у кого. Да и Наина никаких чувств, кроме как уважения за внимательность, не вызывает, вроде и жена и кудахчет вокруг, а отклика в душе нет, как чужой человек. Может, это, конечно, и старость, но на удивление физически я себя чувствую все лучше и лучше. Отдышка пропала. За неделю похудел на пару килограмм и сердце не трепещет, как первые дни после осознания себя. Раз не спится, будем работать. Приходила мысль насчет развлекательных программ? Спросил я сам себя. Приходила. Вот и работай, отозвалось подсознание. Надо подобрать несколько телеведущих и продюсеров для руководства и организации новых телепроектов и развлекательных программ. Мне тут навеяло в очередной раз, как только сподобился посмотреть на досуге телевизор. Какое убожество. Тупая, дебильная реклама, унылые передачи. Как луч света в темном царстве подаются Познер и другая мразота, выискивая чернушку и смакуя ее со всеми подробностями. Гласность у них настала, только грязью поливать способны. Ну да, дерьма много, и ума много не надо для того, чтобы в нем копаться. Хочу к Новому году оживить государственные телеканалы страны, новогодний огонек с огоньком провести. Люди должны видеть свет не только в конце тоннеля, но и в жизни найти, чему порадоваться. Для формирования общественного мнения в пользу меня любимого организуем несколько политических программ. Час парламентария, основная идея, показ видеосюжетов о работе Верховного Совета, может перестанут собачиться, прорываясь к трибуне. Глубокие, подробные комментарии по принимаемым законам, их содержанию и возможным последствиям. Создание и закрепление отрицательного имиджа у населения в отношении депутатов, не выполняющих своих предвыборных обязательств, вытаскивание на белый свет грязного бельишка неприкосновенных товарищей, махинации с жильем, голосование по вопросам увеличения своих зарплат и льгот, саботаж в принятии животрепещущих поправок в законы. Нужна пара ведущих мужчина, женщина, в стиле плохой, хороший полицейский, в качестве приглашенных под конкретную тему, члены ведущих политических партий, депутаты, политические комментаторы и консультанты. И незаметненько так, подсовывать нужные мне идейки, формируя общественное мнение, в пользу свою собственную. Время просмотра, ежедневно после дневных новостей в 9 часов вечера, кроме субботы и воскресенья, а да и после, какой-нибудь хороший фильм. Взгляд изнутри, на политическую, творческую и интеллектуальную жизнь в стране и за рубежом, раскрытие мотивов и устремлений, скрывающихся за фасадом улыбок и заверений в дружбе, помощи, в виде круглого стола с десятком участников, приглашать самых одиозных телеведущих, политиков и прочих зарубежных аналитиков, объявить отбор желающих участвовать из числа отечественных бездельников, пусть собачатся, по ходу пьесы немтыри и неадекваты отсеются, силами ведущих программу, показывать стоит после итоговой новостной программы за неделю. Все новостные программы на любых каналах должны информировать о событиях в стране и за рубежом, а не только гнать чернуху о чрезвычайных происшествиях. Конечно, найти значимые события для освещения в прессе и на телевидении на порядок сложнее, чем скоренько прибыть к месту крупной аварии или катастрофы и нагнетать истерию. Любой сюжет должен иметь идеологически выверенное завершение, как моральная обязанность журналиста. Журналист должен быть совестью общества, а не золотарем, бережно собирающим содержимое ночных ваз, с целью и на этом поживиться. Осветили какую-нибудь проблему в средствах массовой информации, будьте добры, проконтролируйте и расскажите о ее положительном разрешении. Не надо оставлять недосказанности, поселять в людях неудовлетворенность, раздражительность и страх. Приоритетом должны быть предотвращение несчастных случаев, ограничение нахождения людей в местах аварий, техногенных и природных катастроф, повышение бдительности для предотвращения террористических актов, преступлений против личности и общества. Развлекательные программы должны стимулировать людей к самосовершенствованию, повышению культурного и образовательного уровня, повышению имиджа страны и руководства, гордости за свою страну и ее культуру. Русский «Витязь», красочная, насыщенная специальными эффектами и комментариями соревновательная программа по прохождению полосы препятствий с национальными особенностями. В полосу препятствий включить перенос или подъем тяжестей, стрельбу из лука, рубку жердей мечом, подъем на скалу, перепрыгивание рва с водой, прыжки по льдинам из пенопласта, подъем по канату, по скале, задание на цепкость, координацию движений, ловкость и гибкость, точность. В качестве призов путевки на бесплатное обучение в выбранном высшем учебном заведении страны, гарантированное трудоустройство, путевки на курорты России, богатырский турнир, аналог «Витязя», только уже командная игра, одежда с национальным колоритом, для начала из числа республик и областей России, далее бывших стран СССР и зарубежных стран. Ты лучший музыкант, математик, программист, певец, танцор, спортсмен, любые таланты в любой области человеческого бытия, поиск талантов, материальная и организационная помощь от продюсерства, до обеспечения жильем, вычислительной техникой или допуском к машинному времени, спортивным инвентарем и музыкальными инструментами, профессионал, зрелищные соревнования с профессиональной направленностью, кузнецов, сварщиков и токарей, лесорубов и плотников, водителей автомобилей и экскаваторщиков. Пропаганда рабочих профессий, пилить дрова и класть кирпичи тоже с огоньком можно. Призы, бесплатное профобразование, переподготовка и повышение квалификации. Победителю, комплект документов готового бизнеса, помещение со станками и оборудованием в аренду, с последующим выкупом, газзаказ. Сам себе конструктор, соревнования самоделок, еженедельно по выходным. Автомобили, электромобили и паромобили, самолеты, вертолеты, воздушные шары, яхты, лодки, катамараны, плоты, водные мотоциклы, мотоциклы, мопеды, велосипеды, самокаты и прочие устройства на мускульной тяге и с электродвигателями, тракторы, сельскохозяйственные агрегаты. Призы, помощь в подготовке рабочей документации и чертежей, в постановке самоделок, соответствующих требованиям техусловий, на учет в ГАИ и прочих регистрирующих структурах. Главный приз – промышленный выпуск с отчислением изобретателю лицензионных процентов в течение года, право дачи именования техники. Надо будет подумать над размером процентов. Академия ремонта с одноименным журналом. Уроки и расчеты строительства жилого дома от монтажа фундамента, кладки кирпича, штукатурных и малярных и лакокрасочных работ, устройства фасадов и крыш. Основы расчета и монтажа электропроводки, водопровода, канализации, вытяжной и приточной вентиляции. Дизайн помещения и земельных участков. Обустройство детских площадок. Новинки строительных материалов. Все на практических примерах строительства и ремонта жилых домов для семейных детских домов, детских учреждений дополнительного образования, школ искусств, спортивных школ, танцевальных и художественных студий, домов ветеранов и социальных приютов, строительство складов и гаражей, производственных помещений под ключ для малых предприятий социальной направленности, предоставляющих рабочие места инвалидам и малообеспеченным. Здесь главным призом будет реклама строительных компаний и бригад, компенсация расходов на материалы за счет государства, новинки науки и техники, информационная программа под руководством Российской Академии Наук, новые материалы, их свойства, возможное применение, новинки техники, современные технологии производства и обработки, цель – изучение спроса, формирование пакета заказов, увеличение клиентской базы, создание новых производств в рамках технопарков в каждом областном центре. Технопарки должны фонтанировать идеями и сразу запускать их в опытное производство. Крайне необходимо изучать спрос на новую продукцию и заключать договоры на ее выпуск уже с более серьезными производствами, для чего производственные предприятия необходимо включить в единые консорциумы и холдинги. Ну и ряд программ с самоидентифицирующим названием «Сам себе режиссер», «Найди меня», «Дело за малым», «Найти для каждой программы телеведущего», рассказать ему свое видение этой программы, определить источники финансирования, вывести программы на самоокупаемость в ближайшее время за счет продажи рекламного времени. О, еще одна проблема всплыла. Реклама льется со всех каналов безудержно. Невозможно смотреть кинофильмы и телепередачи. Надо срочно подготовить закон о рекламе, определить временные процентные нормы соотношения рекламного времени и времени телепередачи, запретить рекламу алкоголя и табачных изделий, товаров сексуальной направленности. Реклама-то льется, только деньги текут в карманы руководства телеканалов, а не в их бюджет. Надо определить стоимость рекламного времени и гибкие преискуранты. Но нонсенс с убыточностью телеканалов надо прекращать. Нет, не вытянуть мне такой пласт задач. Тут первый со вторым телеканалом не справляются без помощи. А задачу-ка я руководителей телеканалов выдам им, так сказать, техническое задание, пусть корячится. Что-то еще свербело у меня. Да, кино, кино, кино. Надо срочно создать студию отечественного боевика. Хватит восторгаться агентом 007, Рэмбо и прочими терминаторами. Свои сюжеты надо сочинять и сценарий писать, выставляя американцев тупыми жертвестами, олигофренами, гомосеками и спасателями задниц. Круче и порядочнее нашего спецназа ГРУ, десанта и простого солдата никого быть не должно. Беспрецедентные меры безопасности, шифрование и маскировки, предпринятые Коржаковым, на мою просьбу организовать прослушивание каким-нибудь толковым продюсером и музыкантом нескольких пришедших мне на ум песен, надо изучать в Академии Министерства безопасности. Когда я озвучил ему свою идею попеть на разные голоса, с целью оживления новогоднего огонька, первой его мыслью было оказание психиатрической помощи к переработавшему президенту. Пришлось немного приоткрыться в своих способностях и спеть в полголоса одну из вспомнившихся песен, наигрывая в такт деревянными ложками по полировке стола для совещания и пообещать, когда-нибудь позднее рассказать, откуда что берется. «Александр Васильевич, вам не кажется, что нашему народу не весело живется?» — задал я ему крайне очевидный вопрос. «Да я и не сомневался, Борис Николаевич. Так, может, поработаем над этим вопросом?» — расшевелим болото советской замшелой эстрады. Споем с тобой в два голоса на новогоднем огоньке, ошарашил я Коржакова. Отвисшая челюсть начальника охраны удовлетворила меня полностью. Борис Николаевич, как-то в клоуны или фигляры переквалифицироваться. Не камильфо, да я каждый день шута изображаю. Александр Васильевич, не впервой. Проникновенная беседа проходила в моей комнате отдыха. Я приподнялся и выдвинул верхний ящик тумбочки. Где-то они тут лежали, инструменты мои дорогие. Когда я наткнулся на ложки в первый раз, руки их автоматически схватили и отбарабанили на столе народную частушку. Музыкант народный, ети его, больше ничего не умею, но голос ого-го, на клиросе петь можно. Вспомнилось, как по пьяни сыграл ложками по лысине Назарбаева, на каком-то сабантуе. Ага, вот они, идите, родимые, сюда. Слушай, Васильич, я сосредоточился, дал по столу тренировочную дробь и, слегка постукивая в такт, запел коротким речитативом. Скажите мне, в чем тут моя вина? Да просто повела дорога вниз. По капельке вина, по капельке вина. Тарара, тарара-тарара. Не-е-е-е-боя, раскололась не-е-е-е-боя. Самозабвенно зажмурившись, вытягивал я. Прокололась не-е-е-боя. И дождем прошла. Мне был, эх, туда, где не был. Та-та-та-та-та-та, та-та-та-та-та. Ну как, горделиво уточнил я, магим, магете, откликнулся Коржаков, хочу туда, где не был, а и впрочем нам здесь неплохо совсем, хорошо только там, где нас нет. А если вот так, я настроился, отрешился от окружающей обстановки, подхватил ложки по ухватисти, тук-тук-тук-тук-тук-тук. Так было в России с далеких времен. Чем выше давление, тем крепче бетон. И от души шарахнул ложкой по столу с оттягом. Коржаков вздрогнул и ругнулся. Предупреждать надо, Борис Николаевич, так и Кондратий может посетить. Это я от полноты чувств, Васильич. Повторим, так было в России. И если опасность в державе грозит, становится родина, как монолит, хрясь. Ну вот, инструмент сломал, огорчился я. Но ничего, мы и без ложек могим. И задал себе такт, постукивая ладонями по столу. Р-рассия, р-рассия, в этом слове огонь и сила. В этом слове победы пламя. Да-да-да-да, да-да-да-да-да. Закончив певческие экзерсисы, я свысока посмотрел на Коржакова, горделиво вздернув подбородок. И откель такие таланты, Борис Николаевич? Вот не знал бы вас столько лет, подумал бы, что подменили. Полушутливо, полусерьезно поинтересовался Коржаков. Подсознание забилось в истерике, напомнив сперва про Штирлица с парашютом возле Рейхстага, который как никогда был близок к провалу, а потом выдало подсказку на злобу дня. «Нами ли с тобой, кровный брат мой, дорогой?» Улыбаясь, закатал я рукав рубашки, демонстрируя порезы, сделанные когда-то по пьяни, подозревать друг друга. «А таланты я еще и крестиком могу», изобразил я смущение и сидя шоркнул ботинком под столом. Коржаков не выдержал и заливисто заржал. Музыка и слова народные, честно списные, авторы не найдутся, не боись, мы их авторов и назначим президентским указом. Во, ну если народные, то да, отозвался Коржаков. Так, что думай, брат, думай, на чьи плечи я возложу или перекладу поручу. В общем, подготовку новогоднего концерта и новых песен, я запнулся и изобразил задумчивость. А знаешь, есть такой продюсер, Юрий Шмельевич Айзеншпис, и молодой композитор студии звукозаписи «Рекорд» Игорь Матвиенко. Найди мне их, предложи поработать с главным народным певцом и музыкантом. Будет сделано, Борис Николаевич. Объединение SPM «Рекорд» было создано в 1986 году при Министерстве культуры СССР, как хозрасчетное предприятие в области звукозаписи, производства концертной аппаратуры, продвижения молодых музыкальных коллективов и исполнителей, организации и проведения концертов. Основной целью руководства студии ставило поиск молодых музыкальных талантов, их поддержку и продюсирование. Художественным руководителем студии был композитор Юрий Чернавский. Студия имела 5 филиалов. В Москве студия размещалась в здании Дворца культуры Метростроя, в составе 2 студий звукозаписи с помещениями для записи, репетиции и ремонта аппаратуры. Также имелось несколько цехов по производству концертной звуковой, акустической и световой аппаратуры. В студии в разное время записывались Валерий Леонтьев, Вячеслав Малежик, Игорь Тальков, Наталья Ветлицкая, Юрий Шатунов, Александр Малинин, Сергей Бойко, Александр Разин, Олег Газманов, Сергей Крылов, а также первые альбомы музыкальных группы «Любе», «Ласковый май», «Бригада С», «Белые розы». В конце ноября студия приказала долго жить. Чернавский уехал из России искать счастье на чужбине. Да, человек он такая скотина, ему бы, где поглубже, особенно если человек этот творчески одаренный и одухотворенный. Ему наша бедная, скудная и унылая действительность творить мешает. И, я замолчал, осознавая подкинутую информацию. Виктор Резников погиб 22 февраля 92 года в автокатастрофе. Да, Борис Николаевич, как вы думаете, иметь при аппарате президента собственную звукозаписывающую студию есть смысл? Мы общественное мнение будем формировать даже простой подборкой песен в музыкальных альбомах. Искать, воспитывать, записывать и продвигать талантливых, лояльных музыкантов и исполнителей. Рекорд в прошлом месяце сдулся, коллектив уже разбегается, оборудование тоже скоро разбежится. Начальство уже за рубеж лыжи навострило. Ну да нам оно как-то по боку на начальство, а вот все остальное надо спасать. Создайте прямо сегодня подставную фирму и вы купите права на имя компании, предложите какую-нибудь копеечку за оборудование. Чернавскому перед отъездом все в тему будет, он прекрасно понимает, что на следующий день после отъезда от всего имущества только воздух останется. Вызовите еще из Питера руководителя филиала рекорда Виктора Резникова, предложим ему место директора, квартиру дадим. Думаю, перед таким предложением он точно не устоит. Несколько ложных легенд прикрытия, сотни сотрудников службы охраны президента, десятки единиц техники небольшими кортежами рассекали по Москве, маскируя мое местонахождение в звукозаписывающей студии рекорда на открытом шоссе. Коржаков сплел такую паутину перекрестных, взаимоисключающих смыслов и подтекстов, что разобраться в этот день, где я находился, с кем встречался и чем занимался, не смог бы и сам Господь Бог. А я в это время заходил в открытую Коржаковым, дверь в комнату для записи, звукостудии бывшего рекорда, где уже сидели, гадая, кому и зачем они понадобились, Юрий Эйзеншпис и Игорь Матвиенко. Комната звукозаписи представляла собой хорошо звукоизолированное помещение площадь около 20 квадратных метров. Большую ее часть занимала аппаратура звукоинженера, сидящего здесь же за большим микшерным пультом. Посредине студии, на резиновой подставке, стоял студийный микрофон. Звукоинженер сидел в наушниках и сосредоточенно двигал свои рычажочки, подкручивал какие-то ручечки, настраивая оборудование, не обращая внимания на окружающих. Сведенные волей судьбы в моем лице Эйзеншпис и Матвиенко, услышав посторонний шум, ворвавшийся в хорошо заизолированное помещение, обернулись и дружно подскочили, увидев, кто зашел к ним на огонек. «Ну, здравствуйте, товарищи», — проговорил я, останавливаясь в центре помещения. «Вы не ждали, а я приперся». Коржаков сместился в сторону, освобождая мне обзор, внимательно наблюдая за присутствующими. «Здравствуйте, Борис Николаевич», — заторможенно прошептал Эйзеншпис. «Здрасте», — донеслось от Матвиенко. В углу икнул, от неожиданности, звукоинженер. «Есть у меня такое хобби — попеть на досуге. Представляете, товарищи, сходу взял я быка за рога, а времени мало, да и голос не сказать, чтоб музыкальный. Но вот наслушался я в застенках КГБ песен народных, где тот народ никто не знает, а пепел Кларасы бьется в мое сердце», — гулко постучал я себя по груди. «Я вам напою», — тихо прошуршала открываемая дверь, прерывая меня, в проем заглянул охранник и спросил: «Борис Николаевич, прибыл Резников, пропустить? Давайте его сюда». «Здравствуйте», — замялся в проходе Резников. Охранник слегка подтолкнул его и закрыл следом дверь, отгораживая нас от мира. «Знакомить никого ни с кем не надо», — уточнил я и, получив в виде кивков энергичное подтверждение знакомства, продолжил: «Располагайтесь, Виктор», — махнул я в сторону коллег Резникову. «Итак, на предмет попеть. Считайте меня молодым, жутко ангажированным, но закомплексованным народным исполнителем. В нотной грамоте я дуб дубом, поэтому надеюсь на ваш чуткий музыкальный слух и такт. Я спою несколько песен, так, как я их слышал, вы послушаете и набросаете ноты, звукорежиссер. Ау, вы меня слышите?» Я засомневался, что товарищ что-то слышит в наушниках, но тот энергично закивал головой: «Технарь запишет на кассету, а дальше ваша работа. Композиторы пишут музыку, я от себя добавлю, какие хотел бы услышать музыкальные инструменты. Так как музыку напишите вы сами, а идея сама по себе ничего не стоит, я вам ее дарю, можете смело считать себя авторами музыки». Я прервался, откупорил бутылку минералки и, сделав пару глотков, освежая пересохшие от болтовни горло, и продолжил: Если видите, что не успеваете, не тянете, музыка не звучит, поделитесь идеей со своими коллегами, главное успеть в установленные мной сроки. Не гонитесь за авторством, будет даже лучше, если сделаете именно так. На ваш век еще хватит славы и успеха. Не бойтесь писать музыку на стыке разных жанров и стилей. Главное, ваша музыка должна звучать, вести исполнителя, поддерживать, усиливать, акцентировать его голос, его посыл зрителям. Музыканты с видимым сомнением взирали на меня. Я нахмурил брови и рявкнул: «Всем все ясно?» Дождавшись утвердительных кивков и додакания, я сбавил напор: «Добавьте где надо минорную грустинку, мажорную одухотворенность. Каждое музыкальное произведение должно быть визуализировано танцевальным сопровождением и представлять собой отдельную историю, сцену, вызывать у зрителей конкретные, живые ассоциации и образы, связанные в великолепный мюзикл. Я хочу, чтобы зритель отрешился от всех забот, взлетел душой ввысь в атмосфере предвкушения праздника, где надо улыбнулся, а где и поржал, и пусть немного погрустил под лирическую песню, в восторге аплодировал и, не жалея ладоней, барабанил по столу, отвлекся от скудного праздничного стола и бутылки водки и воспарил душой. Все номера должны быть нанизаны на железобетонный стержень уверенности в завтрашнем дне и в своей стране. Главная идея – позитивное настроение, установка на победу, зарядить народ на успех, дать импульс движения вперед, вверх, смягчить сердца людей дружбой и теплом, любовью и нежностью, с юмором показать, что любая проблема не проблема и пути их решения не счесть. Какие исполнители, какую песню должны петь, я вам намекну отдельно, а если про какую песню не скажу, сами подберете исполнителей, это к вам айзеншпис. Продюсер утвердительно качнул головой: отдельно обговорим массовки, костюмы. Привлеките молодые, незашоренные танцевальные и музыкальные коллективы, хореографов, учителей танцев, гимнастики, ателье. Каждый исполнитель должен быть органично включен в действо, творимое на сцене, заряженное общей атмосферой праздника. Это все к вам. На вас все организационные вопросы. Найти исполнителей, уговорить, организовать, обеспечить и так далее, подобрать танцевальные массовки, декорации, а главное ведущих. Все, что получится в итоге, записать и дать мне прослушать. Я не ограничиваю вас ни в чем, общую идею я вам дал. Найдете еще кого самобытного и интересного, привлекайте. Не будет никаких худсоветов и этих, как их, цензоров, неуверенно подсказала Изиншпис. Совершенно правильно. Сделайте зрителям взрыв и вынос мозга. Закрутите в водовороте эмоций. После моего одобримс, запись в Большом Кремлевском зале. Ваша работа будет показана после моего новогоднего поздравления. Я лично анонсирую ваш концерт. Далее, он ежегодно будет называться президентским. В финансировании я вас особо не ограничиваю, но совесть имейте. Отчитайтесь за каждый рубль. Ну это само собой, как же иначе? Откликнулся Резник. Ну что, погнали? Дурашливо воскликнул я. А давайте попробуем, разморозился Матвиенко, встряхнув гривой длинных волос. Скептическое выражение лица Айзеншпис говорило само за себя о моей дурной затее за 2 недели до Нового года. Сомневаетесь, Юрий? Запанибратски поинтересовался я. Больно уж сроки не получится, не успеем. Да и репертуар сидельцев. Про сидельцев это я так образно, а про не получится сейчас спою. Я подошел к микрофону и постучал по нему согнутым пальцем, тук-тук. В динамиках раздались четкие щелчки и мое усиленное и даже где-то облагороженное тук-тук. Раз, раз. В динамиках бухнуло. Раз, раз. Удовлетворившись, что слышно меня очень неплохо, я поглядел на невольное жюри, сидящее напротив, подмигнул, изобразил приветствие испанских коммунистов, типа «Рот, фронт, не путать с Хайль Гитлер», поднял согнутую руку со сжатыми в кулак пальцами. «Поехали!» — припев, задорно опустил ее, дав отмашку начала концерта одного актера и сам себе режиссера. «Все у нас получится, сбудется прекрасная, светлая мечта. Все у нас получится, если долго мучиться, загорится самая яркая звезда». А теперь куплет. Последовательность поменяйте сами, растягивая гласные, возопил я, подражая комментаторам боксерских матчей. Если небо хмурится, в душе, тучи позови друзей, и станет вмиг лучше. Я изо всех сил старался голосом передать темп, и такт, и мелодию песни, и даже манеру исполнителя, дирижируя воображаемыми музыкантами, изображая, попутно, растягивание мехов баяна, с проигрышем по клавишам, то надувая щеки и играя на виртуальном кларнете и трубе, перебирая пальцами вверх, вниз по регистру, постукивая в паузах, несуществующими палочками, по иллюзорным ударным инструментам, выдавая звуки, типа «ты-ды-ды-ды-ды-дыщ», «та-та», «бум» и «бумс». Звукорежиссер покачивал головой и как будто тоже подпевал, двигая своими ползунками и потенциометрами. Что он там слышит в своих наушниках? А меня-то он как раз и слышит. Ну, вот зачем я в это ввязался, не вытянуть мне все песни, разный тембр, тональность, есть и женские голоса. Шут Гороховый, человек-оркестр, понимаешь? Прилетела и долбила по мозгам паническая мысль. Хрен тебе, мысль, если я уж начал, то допою до конца. С последним воображаемым аккордом я издал завершающее, та-та-та-та-та. И, достав носовой платок, смахнул уже реальный пот со лба, засунув потом платок в боковой карман пиджака. Аудитория пораженно молчала, или не могла найти слов, чтобы меня не обидеть, а может проглотила языки и онемела от восторга. Записывайте, Юрий Шмельевич. Найдете в Красноярске молодого исполнителя Юрия Привалова. Александр Васильевич вам в помощь. Если тот откажется, то подбор певца на ваше усмотрение. Немного передохнув, я собрался с силами, а сейчас песня о равенстве всех народов нашей многонациональной страны, объединенной 200 годами татаро-монгольского ига, дурашливо представил я себя со следующим номером. Я набрал полную грудь воздуха и, задорно покачивая головой в такт словам, запел: «Жить бы да жить без печали и забот, но не всегда так бывает, белый костюмчик носить круглый год, тарарара-тарарара». Лица присутствующих, вначале отражающие скептицизм и скрытую насмешку, преобразились. Оба композитора лихорадочно покрывали своими музыкальными закорючками заранее выданные тетради. В конце второго куплета Матвиенко с Резником уже подпевали со мною в такт припев: я татарин, человек простой». Я замолчал и дирижировал им рукой, поощряя продолжать. Внешне я простецкий парень с русской душой, самозабвенно отдались они песне на два голоса. Остальное все неважно, честно вам скажу, присоединился я к коллективу. Тем, что я российский парень очень дорожу. Хором закончили мы. Автор текста не простит, вклинилось подсознание со своим комментарием. Да мне по боку на автора, я здесь главный и мне так нравится. Откуда песни, ты подсознание не сознаешься ведь. Что-то я уже упарился, как будто вагон угля разгрузил. Эх, доля моя тяжкая, покривил я душой, самому то понравилось. Завелся, блин, не на шутку. Прямо драйв словил, Борис Николаевич. Не выдержал Матвиенко, мы тут ребят писали, у них и аккордеон и гитара есть, для ударника барабан найдем. Мне прямо не терпится переложить аккорды с бумаги на инструмент и послушать, как звучит. Резников согласно кивнул головой и добавил: на гитаре, если что, и я смогу подыграть. Ай, попробуем. Александр Васильевич, сходите с товарищем, обеспечьте нас инструментами, пожалуйста. Только никого не обижайте. Я шутливо поднял вверх руки. Вы, Юрий, для исполнения этой песни найдите Рената Сафина из города Батайска, Ростовской области, послушайте его, чем черт не шутит, вдруг выйдет толк, главное, чтобы бестолочь не осталось, хотя молодой он еще. Пока Матвиенко с Коржаковым отсутствовали, я неожиданно спросил Резникова: как Ленинград, Виктор Михайлович, стоит? Санкт-Петербург, автоматически поправил он меня, стоит. А вам что ближе, Ленинград или, если отрешиться от политической подоплеки, то, задумался Резников, пожалуй, все-таки Ленинград. История историей, но Ленинград он роднее, живее, сердечнее, ближе к душе. Санкт-Петербург как-то по-чужеземному. Если бы без Санкт, в общем, все неоднозначно. Виктор Михайлович, вы, наверное, гадаете, зачем вас сюда пригласили? Есть такое дело, тотчас отозвался Резников, когда мне позвонил Александр Васильевич и, представившись начальником охраны службы президента, пригласил в Москву от вашего имени, я был очень заинтригован. А все просто, я решил дать второе дыхание студии «Рекорд», а вам предложить пост директора, не стал я таить интригу, Матвиенко будет художественным руководителем, ну а вечным двигателем вон, кивнул я на греющего уши Айзеншписа, Юрий Шмельевич поработает, энергии и упорства ему не занимать. Резников, не ожидающий такого подарка судьбы, потрясенно замолчал. Айзеншпис подобрался, как рысь пред прыжком. Виктор, продолжил я его дожимать, ваш филиал в Питере приказал долго жить. Рекорд в прежних границах с его филиалами не планируется, хотя, как дела пойдут, квартиру в Москве я вам выделю хоть завтра. Работы будет много и интересной, коллеги поделятся, о чем мы с ними говорили. Финансировать я вас буду целевым образом, но в результате нужно будет все равно перейти на самоокупаемость. Когда перейдете, я разрешу вам выкупить студию в собственность по божеским ценам. В любом случае я прошу подумать над моими словами и дать положительный ответ. Ну как минимум подписать контракт на полгода, с 1 января следующего года, на период становления студии звукозаписи и продюсерского центра. Я подумаю, пообещал Резников. Куда ж ты денешься? Пока мы увлеченно беседовали, подтянулся Коржаков с Матвиенко, подталкивая в спину пару ребят с гитарой и саксофоном. Вот, с гордостью представил музыкантов Матвиенко, лучшие из лучших, Леонид Чилипов, саксофон, сыграет не хуже, чем на аккордеоне, не отличишь. И бог гитары Александр Гореичев, ловит тему на слух и подхватывает на лету. Здрасте. Хором выдали музыканты. Вы им обрисовали задачу? А да, сыграть в одном коллективе с президентом, таким никто не может похвастаться. Осмелев от моей покладистости, весело пошутил Матвиенко. Ну, что залетные, весело дадим стране угля. Тишина в студии, распорядился Матвиенко. Пожалуйста, Борис Николаевич. Я подошел к микрофону, прикрыл глаза и, внутренне настроившись, негромким речитативом запел. Скажите мне, в чем тут моя вина? Да просто повела дорога вниз. В третью строчку вплелась невесомая, едва угадываемая нота саксофона. По капельке вина, по капельке вина, с тобою мы, однако, набрались, подхватил перебором гитарист. Я балдею от этой песни, простые слова, незатейливая мелодия, как пробирает. Почаще бы такое снилось. Лучше на концерте сидеть, чем смотреть, как лупит из танков в центре Москвы. По капельке вина, Коржаков не выдержал и стал подпевать. По капельке вина, тронул струну гитарист. С тобою мы, та-та-та-та, пропел саксофон, набрались. Неба, раскололось не ебо. Попытался я резко повысить тональность, едва не дав петуха, к сожалению, получилось только увеличить количество децибел на выходе. Раскололось не ебо и дождем прошло ао, взял вместо меня ноту саксофон. И дождем прошло ао, пели мы припев уже вместе с Коржаковым. Я энергично взмахнул обоими руками, ну же, и мы все вместе, заорали в меру своих сил. Мне б туда, где нее был, а вот это уже прорыв. Маленькая, но приятная сенсация. Песня заиграла всеми красками, ярче, чем в моем представлении. Может от того, что сам участвую, но, ах, как мы зажигали. По капельке, и по очереди, по капельке, и хором. Поюморим, славяне. Продолжил я играть роль диджея, переходя к следующему произведению. Все пучком, а у нас, все пучком. Папара, папарам. Там, где прямо не пролезем, мы пройдем бочком. Все пучком, а у нас, все пучком. Папара, папарам. Если нас не подвезут, мы дойдем пешком. С этой песней я немного посвоевольничал, поубирал чувачкам и другие нескладушки заменил на свое видение произведения. А кто мне указ, царь я или кто? Хуже вроде не стало. Лучше ли спорить никому, а мне лично понравилось. Немного отдышавшись и выдув полбутылки боржоми, я прокомментировал следующий посыл. А теперь вдарим по автопрому и родным дорогам. Беды надо освещать, беды надо побеждать. Объединим две беды, дураков и дороги. Пошлем одну беду на стройку других. Одной бедой будет меньше. Ё-моё, ё-моё, ё-моё, ё-ё-ё, ё-ё-моё, ё-моё, ё-моё-ё. Я бросил пить и сразу стал красивым. Ее мобиль задумал прикупить. На ее мобиле с лошадиной силой. Хочу себя по жизни прокатить. Дубовое купе, внутри как будто в танке. Изысканный гибрид запора и французского Peugeot. Большая буква ее на радиаторной решетке. Мне тонко намекает, что руки заводчан растут из жо. Жо-моё, жо-моё, жо-моё, йо-йо-йо-йо, йо-йо-йо-йо. Юрий, картинно поднял я руку, привлекая внимание продюсера, исполнители. Александр Новиков в Москве по ресторанам тусуется, Нона Гришаева, 20 лет девочке, учится в Щукинке. Даешь девиз в массы, не жили богато, ни хрен начинать. Ткнул пальцем в гитариста и, кивнув головой, попытавшись придать голосу некоторую хрипотцу и приблотненную простоту, под аккомпанемент гитары, вдарил по мозгам. В государстве моем, в 30-м моем, проживаю я жизнью контуженный. Я готов воровать, я бы вышел с дубьем, но боюсь, и поэтому труженик, нас таких до хрена, и выходит, что мы, для соседей ядреная сила, если завтра война, подождем до зимы, и возьмем супостата на вилы, эх, крапива ли беда, черемша с укропом, уходили в господа, а пришли в холопы. Это я про перестройку и приватизацию. Если кто еще не понял, прокомментировал я последнюю строку. А как холоп пытается заработать, мы сейчас с вами изобразим. Я сутки напролет бомблю на «Жигуленке». Работаю, как вол, а денег ни гроша. Бьюсь, как рыба, а денег не надыбал. Весело вклинился голос Коржакова. Сергей Трофимов вам ее споет. Юрий, найдите его обязательно, подытожил я. Изобрази-ка баян, кивнул я саксофонисту. Игорь, ткнул пальцем ударник. Лада да да дай дай дай лай дай дай дай. Лада да да дай дай дай лай дай да. Лада да да дай дай дай лай дай дай дай. Лада да да дай дай дай лай дай да. Заплутало где то счастье, заблудилось где шано. Можно было побежаться, если б только это помогло. Но сколь веревочки не виться. Хочу, чтобы песню спел Виктор Гурченко. 25 лет родился в Севастополе. Хоп, жизнь свою разорву на две. Днем одна, а другая ночью. Сладкую ночную заберу себе. Эх, я громко притопнул и хлопнул себя по бедрам. Хопа, скрипка, хопа, скрипка, хопа. Саксофонист уверенно изображал скрипку, поддержанный летающими пальцами по деке гитариста. Пригласите Александра Буйнова, лучше него никто не споет. А теперь русская старинная народная забава, стенка на стенку. А у кафе метелица, толпа с толпой метелица, и пыль туманом стелится, аж не видать ничьей. В столпотворении у лица, народ стоит любуется, и просит хоть и жмурится. Давай, давай еще, здесь уместнее баян и ударник, спеть пригласите Александра Минькова, маршала Москва, группа Парк Горького. Самый лучший день, заходил вчера, очень здорово все-таки жить. Григорий Лепс, в Сочи, в отеле «Жемчужина» спивается, вытащите его сюда. Только скажите, что сало килограмм 30 надо будет сбросить, пускай не сразу, но в контракте обязательно прописать. Состроив серьезную морду лица, я торжественно изрек. Говорят, чтобы было похоже, надо выпить стакан водки и подышать зимой в открытую форточку. Я не готов к таким экзерсисам, повторить этого певца никому не дано. Его харизму не переплюнуть, даже с такой хари. Я оттянул свою щеку, но почтить память великого поэта-песенника почту за честь. Высоцкий Владимир, наше горло отпустит молчание, наша слабость растает как тень, и наградой за ночь и отчаяние будет вечный полярный день. Грустинки тоже ведь надо добавить. Так, ребята, а про любовь, как же без нее? Но со спины моей сняла она кувшинку, приставила к своим роскошным волосам, и на лице увидел я милую улыбку. Ах, какой смешной и наивный парень. Женским голосом надо это спеть, голосом Капура, уточнил я. Группа Король и Шут, Горшенев, Щеголев, Балунов, Марина Капура, Ленинград. И в завершении, завершим на позитиве, давай помогай, что нам новый день готовит. Прям не знаем, что такое, кто нам столько неудач нашел. Одно радует, малеха, если все так долго плохо, то должно же быть и хорошо. Будет, будет, будет, все лучше, чем вчера. Будет, обязательно будет, что поделать. Так уж, вот жизнь устроена, век живут надеждами люди. Закончив песню, я выдал координаты возможных исполнителей. Обязательно найти Анатолия Сергеевича Полотнянщикова и Фархата Фридовича Карамова, группа «Лоцмен Сочи». К позитивчику добавим, как его немного пафоса и торжественности исполнением Газмановым песни о нашей великой стране. Р-Россия, Р-Россия, в этом слове огонь и сила, в этом слове победы пламя. У Полотна есть песня «Адмирал». Запишите ее тоже, к Новому году она будет не к месту, а вот немного погодя, скажем, к 7 ноября.